34. Кризис. Чеснухина ударила в жар, когда Бугров позвонил ему и со злой издевкой сообщил: «Со мной не продлевают контракт, а тебя рекомендовано уволить по статье «Идиоты нам не нужны». Говори толком, я не понял». У Чеснухина стала слегка подрагивать рука, которой он держал телефонную трубку. «Я говорю четко. В окружную администрацию, из Москвы, из ВГТРК. Знаешь такую вонючую фирму, где суки-обиралы работают? Так вот, оттуда пришло письмо, в котором белым по черному написано: «Не продлевать, а тебя немедленно уволить, как развалившего работу, не имеющего образования, скрывшего характеристику с предыдущей работы и так далее. Перечень, за что тебя уволить, это ВОЗ и маленькая тележка». «И что? Пусть пишут. Я ухожу в отпуск и потом ложусь в больницу. У меня болезнь таинственная вскрылась». Чеснухин и сам не понимал, что говорит. Он был в шоковом состоянии. Он вовсе не ожидал такого завершения блистательно когда-то начатого жизненного пути. «Самое обидное, что наши денежки, подарки и попойки кобыли под хвост. Вон наколол нас!» У Бугрова слегка заплетался язык. Чувствовалось, или он с глубокого похмелья, или уже в очередной раз приложился к бутылке водки. «Может, это провокация? Может, это кто-то из наших сволочей-журналистов написал?» — спросил растерянно Чеснухин. «К сожалению, письмо — факт. Мне позвонила знакомая из Москвы и сказала, что Никитин нас защищал. А вот баба, бухгалтерша, продала нас с потрохами. Все вывела на чистую воду. Написала, что я пью, что ты идиот и мерзавец, что тебе не место в творческом коллективе, что...» «Заткнись ты, сам дерьмо и мерзавец! Ты без меня никто! Ты только и умеешь, что водку жрать, да за юбками ухлёстывать, еще под гитару придурковатые песенки выть. Если бы не я, ты давно бы сгорел на этой должности. Это ты идиот, а не я!» — почти орал в трубку Чеснухин. И тут в трубке, которую он держал в руке, послышались резкие непрерывные гудки. На противоположном конце отключили телефон. «Куда мне теперь?» — с отчаянием подумал Чеснухин. На ум лезло все самое невероятное, казавшееся теперь истиной, главной причиной, за что его убирают с работы. Он подозревал и Бугрова в предательстве, и того пьянчугу, проверяющего из Москвы. Хапнул взятку и заложил. Все непродажные и продающие. Посидев за столом, слегка остыв, Чеснухин стал думать, что предпринять, чтобы удержаться в кресле, не потерять такого доходного и выгодного места. И решение, казалось, нашел. Быстро снял трубку, позвонил в отдел кадров, затем в бухгалтерию, и тут же сам на себя написал приказ, что с завтрашнего дня он находится в отпуске. «Притихну, пересижу, а там видно будет», — пришел к выводу он. «Если Бугрова уберут, то нужно попытаться сесть на его место или найти такого начальника, чтобы он прикрыл меня». Вскоре на свое будущее Чеснухин смотрел с оптимизмом. «Не уберут, я незаменим. Это Бугров блефует.